Кремлёвская набережная. Кремлёвская набережная в Казани — это место, где сплелись воедино природная красота, историческое богатство и современная городская жизнь. Эта территория является значимой транспортной и пешеходной артерией, откуда открываются восхитительные виды на знаковые архитектурные памятники города. Развитие набережной шло рука об руку с развитием Казани. Изначально она представляла собой естественную береговую линию, вокруг которой кипела городская жизнь. С XVIII века этот участок реки стал активно использоваться для стоянки судов и торговли, что превратило набережную в один из главных экономических и культурных центров города. В советское время здесь появились прогулочные зоны, парки и мосты, которые связали разные районы Казани. Сегодня Кремлёвская набережная — это популярное место для прогулок, отдыха и проведения городских мероприятий. Здесь можно увидеть современные тротуары, зеленые насаждения, удобные скамейки и декоративные фонтаны. Вечером набережная преображается благодаря архитектурной подсветке, которая подчеркивает красоту Кремля и других исторических объектов. С набережной открывается великолепный вид на Волгу и реку Казанку, а также на старинные мосты и современные инженерные сооружения. Отсюда начинаются речные прогулки, которые позволяют взглянуть на город с воды и оценить масштаб его исторического центра. Кремлёвская набережная сочетает в себе динамику современного мегаполиса и умиротворенную атмосферу природы. Благодаря удобному расположению и развитой инфраструктуре она является отличной отправной точкой для знакомства с Казанью и её уникальным архитектурным наследием. Это место, которое обязательно стоит посетить как туристам, так и местным жителям. На набережной можно увидеть художественные инсталляции и памятники, которые отражают богатую историю Казани и Татарстана. Здесь регулярно проводятся культурные фестивали, выставки и народные праздники, превращая набережную в центр живого культурного обмена и творчества.